Восьмое. Членом-корреспондентом считается непечатающийся автор, допущенный к экзамену любым из действующих членов клуба. Девятое. Публиковать произведение члену клуба разрешается только тогда, когда все члены клуба сочтут его законченным. Десятое. После опубликования произведения автор автоматически выбывает из клуба. Одиннадцатое. Принятие нового члена может быть лишь единогласным. Двенадцатое. Клуб самораспускается, если кто-либо из членов позволит себе поставить себя выше другого. Примечание. А. Генеральный секретарь не обладает правом голоса. Б. Президент обладает правом совещательного голоса. В. Решение всегда может быть отложено до следующего заседания. Пункты 2 и 3 вызвали много споров. «Что же тогда?» — возмущался Уан Дэй. «Мне нельзя и собственного героя убить? Может, даже нельзя разрешить ему сойти с ума или покончить с собой? А о чем же тогда писать? Не о себе же? Как же обрести сюжет в бессюжетности собственной жизни? Выходит, наша свобода слову оборачивается запретом писать что бы то ни было». Барли с ним согласился и предложил исключить из состава литературных героев уродов и маньяков, слишком развязывающих руки автору в построении сюжетов. Герда, как всегда разумно, предложила увязать название клуба с его уставом, переименовав в «Общество охраны литературных героев от их авторов», таким образом соотнеся с более общественными темами сохранения культурного наследства и окружающей природной среды. Как-то она сумела все свести к птичкам. Пункты 4, 5, 6 не вызвали разногласий. По сути, это был один и тот же пункт, по-разному сформулированный каждым из трех отцов-основателей клуба. Хватило разума не спорить, оценить каждую из формулировок по достоинству. Меня же это все меньше занимало. Я не слушал и думал о том, как мне вызволить моего Лоренса Стерна из запрета писать о великих людях. «Сами посудите», — рассуждал я, — «какой же Стерн великий, если его все перезабыли? Да в какой-то России его знают лучше, чем в родной Англии. В Британике ему отведено меньше столбца. Кто только заправляет нашей Британикой? Вот этому чинуше, который через два века сводит личные счеты с гением, я и посвящу свой роман «Правь, Британика». Представьте себе только, он назвал Стерна всего лишь английским юмористом XVIII века и сыном офицера, тогда как какого-то ничтожного Джерома К. Джерома удостоил звания автора. А я считаю Стерна подлинным родоначальником нашего движения. Он ведь так и не дописал ничего до конца. И даже умер из-за насилия над собой, пытаясь продолжать недописанное. Трагическая, героическая участь. Предлагаю снять со стены этого Ницше и заменить на портрет Стерна, а клубу нашему присвоить его благородное имя. И я сел с бьющимся сердцем, ничего не видя и не слыша. И зря, потому что именно пункт В, примечание к нашему уставу, вызвал самую оживленную дискуссию. Переименовать клуб в общество следовало, объяснила Герда, и по практическим соображениям, налоги, паблисити и тому подобное. Возникло подозрение, что это шло с подачи Мурито, не имевшего права голоса. В результате мой пункт вообще не обсуждался. Все же читали Тристрама Шенди с моей подачи и оценили его по достоинству. И мне было предложено для начала взять на себя обеспечение клуба достойным портретом основоположника. Я чувствовал себя окрыленным. Оставался только шаг для обращения моих друзей из почитателей Стерна в стернианцев. Пункт В, примечание к уставу, был теперь сформулирован так. Продолжить обсуждение вопроса о переименовании клуба. На следующее заседание я принес портрет и повесил его вместо... Никто не заметил. Поскольку цель общества была теперь сформулирована как охрана литературных героев, то и решено было присвоить клубу имя не Стерна, а Тристрама Шенди. Предложение исходило от Барли, и никто не возражал, а я тем более. Мы и впрямь притомились своей кровожадностью.